арифметическая басня. Чтобы быстрее добраться к светлой цели, чтоб все мечты осуществить на деле, чтоб сразу стало просто все, что сложно, а вовсе невозможное, возможно, установило высшее решение, идейную таблицу умножения. Как памятник прекрасно, но для дела вся прежняя таблица устарела и отвечает нынче очень плохо задачам, что поставлены эпохой. Наука объективной быть не может. В ней классовый подход всего дороже. Лишь в угнетенном обществе годится подобная бескрылая таблица. Высокий орган радостно считает, что нам ее размаха не хватает. И чтобы быстрее к цели продвигаться, постановляет 2×2 – 16. И все забыли старую таблицу. Потом пришлось за это поплатиться. Две жизни жить – в тоске и смертной муке. Одной на деле, а другой в науке. Одной обычной, а другой красивой. Одной печальной, а другой счастливой. По новым ценам совершая траты, по старым ставкам получать зарплату. И вот тогда с такого положения повсюду началось умов брожение. И в электричках стали материться, а все таблица. Врет она, таблица. Что 2×2? Попробуй разобраться. Еретики шептали, что 15. Но обходя запреты и барьеры, 14, ревели маловеры. И все успев понять, обдумать, взвесить, объективисты объявляли 10. Но все они движению мешали, и их зато потом в тюрьму сажали. А всех печальней было в этом мире тому, кто знал, что 2×2 – 4. Тот вывод люди шутками встречали и в тюрьмы за него не заключали. Все это было просто не опасно, и даже глупым это было ясно. И было так, что эти единицы хотели б сами вдруг переучиться. Но ясный взгляд не результат науки. Поймите, если можете, их муки. Они молчали в сдержанной печали и только руки к небу воздевали, откуда дождь на них порой свергался, где Бог дремал, а дьявол развлекался.